День 12. Полночные посиделки с вопросами о гей-культуре для моего воображаемого телешоу привели к тому, что проснулся я сегодня поздно. Утро пролетает незаметно, и внезапно наступает время для моей еженедельной встречи с Оливией. По пути на сеанс я пытаюсь организовать свои мысли. Вторую неделю подряд мне есть что сказать, и это меня немного тревожит. Когда я прихожу в офис Оливии, как обычно весь в поту, то сажусь в кресло, беру со стола конфету из йогурта и даже не знаю, с чего начать. «Итак, Филиппе, как прошла неделя?» — как всегда доброжелательно спрашивает Оливия. «Вы, наверное, подумаете, что я умер и меня заменил кто-то другой», — отвечаю я. Она выглядит озадаченной. «Много чего произошло за последние дни. То, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не происходило в моей жизни». Ее озадаченный взгляд внезапно превращается в тревожный, и я спешу объяснить. «Нет, не волнуйтесь, ничего противозаконного. Ну, разве что чуть-чуть». «Тогда начни с самого начала», — говорит она, неизменно предлагая самый очевидный вариант, который до этого момента не приходил мне самому в голову. «Хорошая новость. Я выполнил задание. Я разговаривал с Кайо днем, и мы вообще много общаемся. Все время». Теперь стало намного проще. На лице Оливии появляется широкая улыбка, и я рад, что могу вызвать такой эмоциональный отклик у подобного человека. «Это хорошо, Филиппе. Действительно хорошо», — говорит она, подталкивая ко мне банку с конфетами, чтобы я мог взять еще одну. «Видимо, это награда за победу в испытании». Беру угощение и засовываю в карман. А потом я начинаю рассказывать ей обо всем, что произошло. Говорю, как хорошо было пообщаться с Кайо и встретиться с Ребеккой. Оливия кажется счастлива, что у меня появляются новые друзья. Я рассказываю о том, как мы вместе ходили в бассейн, и пусть я провел день, сидя в кресле и просто наблюдая, все равно чувствовал себя частью компании, и это было хорошо. Оливия рада, что я расширяю свой кругозор. Я даже рассказываю ей о своей новой пижаме, но тут она ничего не говорит, потому что в данный момент это не очень актуально. Наконец я перехожу к эпизоду, которого старался избегать. Не знаю, как она отреагирует. Но мне нужно высказаться, поэтому я выплевываю одно предложение за другим, даже не останавливаясь, чтобы перевести дух. Итак, в субботу. Мы пошли на вечеринку. Я пил пиво. Появились Хорхе и Бруно. Я сказал им, чтобы они пошли нахрен. Я тяжело сглатываю, ожидая, что сейчас войдет полиция и заберет меня в наручниках за употребление алкоголя несовершеннолетними и, возможно, за то, что я сказал «нахрен» на сеансе психотерапии. «Это вот здесь я должна решить, что ты умер и тебя заменили кем-то другим?» — спрашивает Оливия с неожиданным смешком. Я киваю. «Расскажи подробнее». И я повинуюсь. Вечеринка на площади, банки с пивом, оскорбления, моя внезапная храбрость. Выслушав все внимательно, Оливия глубоко вздыхает и просматривает свои записи. «Что ж, Филиппе, насчет выпивки», — начинает она. «Я уже прослушал лекцию и усвоил урок. Клянусь», — говорю я, поднимая обе руки, чтобы доктор увидела, я не скрещиваю пальцы. «Это, наверное, самая глупая вещь, которую я когда-либо делал в ее офисе». «Ладно, тогда идем дальше. Противостояние двум парням из школы. Можешь ли ты повторить мне, что именно сделал, когда почувствовал угрозу?» «Точно?» — спрашиваю я. «Да». «Включая ругательство?» «Филиппе, поверь мне, я слышала в этой комнате выражение гораздо хуже», — говорит она с мягкой улыбкой, и мне становится легче. «Хорошо». Я встал, посмотрел прямо на них и сказал: «Бруно, Хорхе, идите нахрен!» И они ушли. Честно говоря, я не понимаю, к чему она клонит. «Ты встал из-за стола и...» «Сказал им пойти нахрен?» «Нет-нет, до этого». «Посмотрел прямо им в глаза?» Она слегка ударяет по столу, будто только что разгадала некую тайну. «Видишь, как это важно, Филиппе? Ты смотрел прямо на них, не вниз. Ты дал им отпор». Я слабо улыбаюсь. «А ведь и правда». Возможно, не все детали отложились в голове, но я помню, как смотрел на хулиганов. И внезапно чувствую себя супергероем. «Ага, я смотрел на них», — говорю я, сам себе не веря. Невероятно, как психотерапия умеет превращать самые обыденные вещи в события века. «Можешь сказать, что на этот раз побудило тебя отреагировать иначе?» — спрашивает Оливия. «Пиво?» — предполагаю я, надеясь, что ошибаюсь. «Возможно. Вот тебе задача на неделю. Проиграй в голове субботний вечер и попытайся понять, откуда взялась эта внезапная храбрость. На следующей неделе мы поговорим об этом подробнее». Я корчу гримасу. Впервые мое задание не состоит в чем-то конкретном. Надо переосмыслить свое поведение и попытаться понять, о чем я думал в то время. Я и так довольно часто этим занимаюсь. Практически всю жизнь. За это я заслуживаю целую кучу йогуртовых конфет. А потом Оливия встает, и я понимаю, что наше время истекло. «Нет-нет, погодите, я еще не закончил», — поспешно говорю я. «Филиппе, к сожалению, через 10 минут у меня другой пациент. Я бы с радостью послушала тебя еще немного, но...» «Мы с Каю спали вместе», — выпаливаю я, пытаясь привлечь ее внимание. Глаза Оливии широко раскрываются, и я стараюсь по возможности кратко изложить историю, не упустив при этом важных деталей. «На самом деле, не в том смысле спали. Мы просто провели ночь в моей постели. Легли вдвоем и так заснули. А на следующий день, о боже, было ужасно неловко, я понятия не имел, значил ли что-нибудь тот эпизод. Потом мы поговорили, и, видимо, нет, не значил. Но я испугался и понял, что, кажется, влюбился. Не так, как влюбляются в горячих парней из фильмов, а по-настоящему, и в конце концов это может куда-то меня привести. А потом позвонила Бекки, и она думает, что я должен открыть ему свои чувства. А я ума не приложу, как это сделать. Боюсь, что он меня отвергнет. На самом деле я много чего боюсь, потому что я толстый». Под конец мой голос звучит совсем слабо. Оливия делает пару заметок в блокноте, смотрит на часы, и ее телефон начинает звонить. Это администратор. Следующий пациент уже пришел. «Филиппе, мы говорили об этом много раз, и я очень горжусь твоим прогрессом. Бояться — это нормально. Желать одобрения людей — это нормально», — говорит она, провожая меня до двери. «А быть влюбленным — это здорово. Не воспринимай чувства как проклятие. Используй эту возможность, чтобы лучше узнать себя. Подумай о задаче на эту неделю. Не дадите какой-нибудь совет напоследок?» В отчаянии спрашиваю я, уже наполовину выйдя из комнаты. «Не нужно бояться», — с улыбкой отвечает она. И я ухожу с чувством, что уже где-то слышал эту фразу. Я в городской библиотеке. Последний совет Оливии привел меня сюда. Я действительно не знаю, как объяснить логику моего мозга, но когда я вышел из офиса, то сразу же направился к библиотеке. Здесь моя бабушка Тереза проработала всю жизнь. Здесь я провел большую часть своего детства. Бабуля забирала меня из школы и вела к себе, потому что мама была слишком занята на работе. Я знаю каждый уголок этой библиотеки, и как только открываю тяжелую стеклянную дверь, чувствую запах книг. Он вызывает много воспоминаний, и я улыбаюсь, потому что большинство из них хорошие. «Филиппе?» Слышу я голос и нахожу взглядом женщину, сидящую за стойкой регистрации. Это Марта. Она всегда работала здесь, в библиотеке. Они с бабушкой были очень близки. Марта приветствует меня с теплой улыбкой, и я понимаю, как сильно скучал по ней и даже не подозревал об этом. «Привет, Марта! Как здорово снова вас видеть!» Здороваюсь я, прислонившись к стойке. «О, мой мальчик! Я всегда здесь!» «Мои дети все хотят отправить меня на пенсию, но я не могу бросить книги». «А ты? Как твои дела? Ты больше не заходишь в гости?» Она говорит это в шутку, но я чувствую укол вины. «Я не приходил с тех пор, как умерла бабушка». «Верно. Я был так занят, со школой и всем остальным. Но сейчас у нас каникулы. Я пришел, чтобы наверстать упущенное и поискать важную книгу. Она точно здесь». Марта сразу же начинает шутливо закатывать рукава, готовясь помочь мне в моих поисках. «Хорошо, какая книга тебе нужна? Это для школы? Наверное, по истории, не так ли? Мальчики твоего возраста приходят только в том случае, если ищут что-нибудь историческое. Как будто в интернет еще не все выложили». «Нет-нет, это не для школы. Думаю, я сам найду. Конечно, если все по-прежнему на том же месте». «Здесь все по-прежнему, ничего не изменилось. Старушка бросает на меня взгляд и, кажется, вспоминает, что теперь иначе. Моей бабушки здесь больше нет. Ну, почти ничего. Марта похлопывает меня по плечу, и это сигнал приступать к поискам. Я иду по главному залу, настолько пустому, что почти страшно, и останавливаюсь в конце, слева, у отдела детских книг. Провожу пальцами по корешкам на верхней полке, перебирая их один за другим. Мне не требуется много времени, чтобы найти старое пожелтевшее издание «Волшебника страны Оз», и когда я беру его с полки, то чувствую, как воспоминания постепенно возвращаются. В тот день мне было 10 или 11. Ребята из моего класса уже начали смеяться над моей полнотой. Бабушка рано забрала меня из школы. Я не помню, был ли это день коренных народов или Пасха, но вырядили меня как-то странно. То ли в ужасный головной убор из бумаги, то ли в чуть менее ужасные кроличьи уши, соответственно. Выберите на свой вкус, чтобы представить себе историю с этого момента. Так или иначе, мы как раз шли через площадь по пути в библиотеку, когда увидели на детской площадке группу школьников. Аттракционы только что отремонтировали, и выстроилась целая очередь из детей, желающих прокатиться на новой металлической горке, о которую в жаркий день можно задницу спалить. «Хочешь немного поиграть с мальчиками?» — спросила бабушка, указывая на группу ребят из моего класса. Мальчики в то время уже придумали для меня список прозвищ и использовали его постоянно, даже не задумываясь. Потому что, когда тебе 10 или 11, думать еще нечем. «Нет, пойдем в библиотеку», — ответил я, потянув бабушку в обратном направлении. «Может, хочешь пойти поиграть с девочками?» — спросила она, и я тогда не понял, что бабуля имела в виду. «Теперь же знаю». «Я не хочу, бабушка. Пойдем отсюда», — захныкал я, чтобы посмотреть, сработает ли это. Она взяла меня за руку, и мы продолжили путь. «Тебе нужно завести больше друзей, Липпе. Я просто хотела помочь. Прости бабушку», — сказала она. «Не думаю, что хочу с ними дружить. Могу я узнать, почему?» «Не знаю, бабушка. Мне с ними плохо. Вот и все». «Что именно ты чувствуешь?» — спросила бабушка, и думаю, что это был самый первый сеанс. «Страх», — не задумываясь, ответил я. А бабушка замолчала, не зная, что сказать. Я тоже не знаю, что сказал бы 10- или 11-летнему мальчику, который боится одноклассников. Может, позвонил бы в полицию? Помню лишь, как в тот день мы пришли в библиотеку, и бабушка вручила мне это издание «Волшебника страны Оз». Оно уже тогда было потрепанным. В этой книге есть трусливый лев. Он учится быть храбрым. Может быть, ты тоже сможешь? Сказала бабушка Тереза, поглаживая меня по голове, пока я просматривал иллюстрации на страницах, ища быстрый ответ, чтобы не пришлось читать всю книгу. Бабушка всегда была такой. У нее неизменно была нужная книга для подходящего случая. И я, просто не зная, чем еще заняться, сел в кресло и начал читать. Я читал, пока у меня не заболела голова, но к концу рабочего дня так и не закончил. Забрал книгу домой, где добил до конца. В конце лев убивает гигантского паука, пугавшего всех животных. Затем сам становится новым королем леса. Сразу после расправы с пауком он гордо говорит: «Тебе больше не нужно бояться своего врага». Эта фраза навсегда застряла в моей голове. Я читал и перечитывал ее, пытаясь поставить себя на место льва, пытаясь найти способ победить собственного гигантского паука и стать королем школы. Несколько дней я ходил в класс, полный решимости сразиться с пауками, но всякий раз опускал голову и молча слушал, как мои одноклассники скандируют: «Толстый, толстый, жир расползся». 6 или 7 лет спустя проблема никуда не делась. И сегодня на сеансе, услышав эти слова Оливии, я подумал, что могу найти ответ здесь. «Я возьму эту», — говорю я Марте, протягивая книгу через стойку. «Волшебник страны Оз? Одна из моих любимых. У нас есть издание поновее. Переработанное, красивое, все в иллюстрациях. Хочешь, принесу его?» «Нет, Марта, не надо. Я возьму это. Оно особенное». Марта на секунду задумывается, а затем подходит ко мне, словно собирается рассказать мне секрет. Как будто кроме нас в библиотеке есть кто-то еще. «Если эта книга такая особенная, можешь оставить ее себе, но не говори никому, что я разрешила». И пусть речь о старой пожелтевшей книге с выпадающими страницами — это один из лучших подарков, которые я когда-либо получал. Так что я не играю в скромности и сразу принимаю его. Большое спасибо, Марта. Клянусь, я еще загляну в гости. Даже если мне не нужно ее возвращать, — говорю я, помахивая книгой в воздухе. Да, приходи. Если заскочишь в 3 часа, я могу даже предложить тебе чашку кофе, — ласково говорит Марта. Мы прощаемся, и я ухожу. Странно прийти домой с психотерапии и обнаружить там Кайо. Пусть он пробыл у нас уже больше 10 дней, я никогда не привыкну открывать дверь и видеть, что сосед здесь, ждет меня. Ну, технически не ждет, но позвольте мне помечтать. Кайо лежит на диване и читает, и по тишине я понимаю, что мамы дома нет. «Я так рад, что ты вернулся, я тут извелся весь», — кричит Кайо, едва я вхожу в дверь. «Твоя мама ушла еще утром, и я сидел здесь один. Думал, умру от скуки, если такое вообще возможно». «Возможно». Я точно знаю, потому что гуглил, можно ли умереть от скуки. И обнаружил, что да, такое реально. «Ага, моя история поиска в интернете странная». «Как сеанс?» — спрашивает Кайо, отвлекая меня от мыслей. «А, хорошо». Оливия гордится тем, как все прошло на этой неделе. «Например?» «Например, как я послал Хорхе и Бруно нахрен», отвечаю я без запинки. Кайо, похоже, в шоке. «Она гордится? Мне нужно встретиться с этой твоей Оливией». «А еще я выполнил задание. Ну, то, где мне следовало поговорить с тобой». «И? Награду получил?» взволнованно спрашивает Кайо. «Да, но она ерундовая». «Тем не менее, я приберег части для тебя». Я вынимаю из кармана йогуртовую конфету и кидаю ему. Все еще взбудораженный, Кайо ловит ее и освобождает мне место на диване. «Я не заслужил», — говорит он. «Но ты мне помог, и я обещал, что ты получишь приз. Твоя задача заключалась в том, чтобы поговорить со мной при свете дня, верно?» — спрашивает он, и я чувствую себя нелепо. «Кому нужен психотерапевт, чтобы вести себя как нормальный человек?» «Судя по всему, мне». «Ага, так и было», — отвечаю я. «Значит, моя роль заключалась только в том, чтобы существовать и слушать. Ты проделал большую часть работы», — заявляет Кайо, разворачивая обертку и откусывая половину конфеты. «А тебе пришлось довериться мне и стараться не думать, что я псих», — говорю я. «Ты не псих, во всяком случае, не поэтому». «Значит, шансы все же есть?» Смеюсь я. «Точно. Взять хотя бы то, что ты решил поделиться со мной этим восхитительным призом», говорит Кайо, протягивая вторую половину конфеты и поигрывая бровями, что одновременно забавно и, не знаю, соблазнительно. «Ладно, возьму я свою долю», говорю я, закатывая глаза и протягивая руку. А потом происходит самое странное. Потому что Кайо не отдает мне конфету, а кладет мне ее прямо в рот. И я рефлекторно просто открываю его. И на секунду кончики пальцев Кайо оказываются у меня во рту. И это самый странный, самый замечательный опыт, который у меня случался за последние несколько лет. Но, конечно, именно в этот момент приходит мама, и звук ключа в замке заставляет меня подпрыгивать, отчего конфета проваливается прямо мне в глотку. Я начинаю кашлять и еле дышу. Когда дверь открывается, мама видит, что Кайо держит меня за руку и хлопает по спине, а я, красный от натуги, пытаюсь выплюнуть карамельку. Несмотря на удушье, теперь я в порядке, спасибо за беспокойство, думаю, мама пришла вовремя. Не представляю, как бы я справился с непосредственными последствиями того, что Кайо засунул мне в рот конфету. Что обычно делают люди в такой ситуации? Облизывают палец другого человека? Может, немного покусывают? У меня наверняка бы случился нервный срыв, так что да. Спасибо, мама. Сразу после возвращения мама приготовила ужин. Мы по привычке поели перед телевизором, и теперь, когда я уже в постели, этот эпизод с конфетой кажется далеким воспоминанием. И я предпочитаю верить в это. «Так в чем заключается задание на этой неделе? Я могу чем-нибудь помочь?» спрашивает Кайо, выключая свет и устраиваясь на матрасе у моей кровати. «Думаю, на этот раз мне придется разобраться самому», отвечаю я. Почему? Мне предстоит не сделать что-то, а скорее поразмыслить. Нужно найти спусковой крючок, который придаст мне смелости делать то, чего я обычно избегал бы. Отыскать что-то внутри себя. Это немного сбивает с толку. Ого, Кайо кажется удивленным. Ага, за одну неделю не управлюсь. Думаю, провожусь дольше. Примерно месяц? Оптимистично спрашивает Кайо. Примерно всю жизнь, реалистично отвечаю я. А ты знаешь, с чего начать этот поиск? Думаю, да. Я не уверен. Сегодня я взял в библиотеке книгу, которая может мне помочь. Бабушка сказала прочитать ее, когда я был ребенком, но, пожалуй, в то время я не понял, о чем она. И что за книга? «Волшебник страны Оз». Ты читал? Ага. То есть, вообще-то нет. Но я знаю эту историю. «Волшебник страны Оз» — та книга, про которую все говорят, что читали, хотя на самом деле нет. «Кайо, я не могу поверить, что ты именно такой человек», — говорю я смешным голосом, притворяясь, будто шокирован. «На самом деле, да, немного». «Хочешь сказать мне, что сам никогда так не делал?» «Никогда. Это один из худших недостатков». «Недостатков?» Теперь уже Кайо изображает шок. «Расслабься, у каждого есть один-два», — отвечаю я, пытаясь его успокоить. «Какие твои?» «Иногда я захожу в лифт и очень быстро нажимаю кнопку, чтобы дверь закрылась, хотя знаю, что за мной идут другие люди. Но я ненавижу ехать с кем-то в лифте», — признаюсь я. «Чудовище!» — ахает Кайо. «Твоя очередь», — говорю я, превращая этот разговор в игру о недостатках. «Ладно». «Иногда я не мою стакан после того, как попью воду. Ведь чего после нее мыть?» — говорит он. «Кто бы стал тебя упрекать?» — спрашиваю я. «Иногда я беру листовки на улице, а потом выбрасываю их в первый же попавшийся мусорный бак. Иногда я смотрю на экран телефона человека, сидящего рядом со мной в автобусе, и осуждаю беднягу, если на обоях стоит его же фото». «Да!» — кричу я. Не могу представить, каким самоуверенным надо быть, чтобы видеть собственное лицо, проверяя время. Иногда, когда мама не смотрит, я пью сок прямо из пачки. Кайо все не умолкает, как будто это самая веселая игра на планете. Иногда в школе я прилепляю жевательную резинку под парту. Иногда я переворачиваю коврик возле квартиры 55, потому что ненавижу женщину, которая там живет. «Миссис Клелию?» — уточняю я. «Ее самую». Я тоже ее ненавижу. Мы исповедуемся всю ночь напролет. У меня не хватает смелости признаться в более серьезных вещах. Но весело рассказывать ему то, чего обо мне никто не знает. Когда признания становятся слишком грубыми, иногда я вынимаю козявку из носа и катаю ее в пальцах, прежде чем выбросить «просто нравится текстура», дословная цитата Кайо, я чувствую, что пора остановиться. «Ладно, больше никаких признаний». «Я хочу и дальше верить, что ты хороший человек», — говорю я ему. «Да, мне лучше остановиться», — отвечает Кайо. «Я не хочу, чтобы ты проснулся завтра и возненавидел меня навечно». Как будто такое возможно.